Дрейфус и сильный реализм. Некоторые утверждают, что если наука встроена в культуру и связана с искусством и философией, если она является человеческой деятельностью, то это подрывает ее претензии на подлинное знание. Так или иначе, наука ничем не лучше религии. Это просто еще одна практика собственной произвольной онтологии. Но с какой стати так говорить? Верно, как раз обратное. Чтобы попасть стрелой в цель, мне нужно кое-что сделать, прицелиться и сконцентрироваться. Тот факт, что я являюсь помещенной в тело, встроенной в культурно насыщенную ситуацию личностью, не является препятствием для того, чтобы я иногда добивался успеха. На самом деле именно эта включенность дает мне не только физические средства, лук, стрелы и тренировки, но и мотивацию для того, чтобы попасть в цель. Наука и восприятие — аналогичные виды человеческой деятельности, направленные на уверенное познание мира. Человеческая жизнь дает нам не только цели, но и целый клубок значимых связей и вовлеченностей, благодаря которым вопросы, мишени, луки и стрелы, дела любого рода вообще поддаются осмыслению. Но нет ничего относительного, субъективного, просто конвенционального или вымышленного в том, удалось мне попасть в цель или нет. Дрейфус на близких идеях, которого я концентрируюсь на следующих страницах, приводит в качестве примера молоток с одной стороны и дерево и железо, из которых он сделан, с другой. Первый является культурным объектом, но природа вторых, дерево и железо, не зависит от того, как мы их используем. Мы можем попасть в когнитивную цель и понять эту природу, а можем и не понять. Наше стремление сделать это отражает что-то в нас самих. Вопросы о дереве и железе — это, в конце концов, наши вопросы. Но, опять же, удастся ли нам попасть в цель, связано с тем, чего мы добиваемся по отношению к самому физическому миру. Поэтому, по мнению Дрейфуса, можно понимать, что наука — дело рук человека, и в то же время поддерживать то, что он и Чарльз Тейлор называют сильным реализмом в отношении мира природы. Например, таких вещей, как золото, железо, дерево и так далее. Рассмотрим эту точку зрения подробнее. По мнению Дрейфуса, то, что он называет основанным на навыках преодоления, является нашей базовой, фундаментальной, изначальной ориентацией в мире. В условиях гравитации мы обретаем вертикальное положение не с помощью мысли, не путем анализа, не благодаря языку или культуре, а посредством своего рода телесного мастерства, восприимчивости к гравитации как таковой. В этом примере заключается парадигма экспертизы и процветания человека во всех сферах. Компетентный человек — это тот, кто ориентирован на мир таким образом, что мир принимает трудные решения как бы за него. Нам не нужно думать, где встать, когда мы разговариваем. Мы спонтанно оказываемся в нужном месте. И так на протяжении всей жизни. Умелое преодоление — это достижение оптимального сцепления, причем в самых разных областях нашей жизни. Шахматист, настоящий мастер, позволяет доске говорить, положение на ней само просит его сделать следующий ход. Опираясь на Хайдеггера, а также на Мерло-Понти, Дрейфус считает, что основной модальностью того, как проявляется мир, является его необдумываемая подручность. Интересно, в ориентации на мир, основанной на навыках преодолевать ситуацию, то, что она не поддается эксплицитности и артикуляции. Это область чувств, а не мысли, где в своих действиях мы руководствуемся ощущаемым чувством правильного, примитивным чувством полагающегося или чувством напряжения, которое снимается по мере приближения к оптимальному. Именно этот факт объясняет, по мнению Дрейфуса, почему наука о человеке ограничена в своих возможностях. Человеческие потребности ситуативны, контекстуальны и поэтому не поддаются ясному выражению или изложению. Попытаться их выразить или изложить значило бы исказить и подменить наше изначальное отношение к вовлеченности. Мысль, как и перцептивное сознание объектов, достигается по Дрейфусу прерыванием нашего основанного на навыках преодоления нашего просто ощущаемого стремления к оптимальному сцеплению и достижением отстраненного отношения к миру и нашему положению. Когда вы отстраняетесь, вы, по выражению Хайдеггера, размеряетесь или деконституализируетесь. Вы ослабляете зависимость между тем, чем являются вещи, и контекстом, в котором вы и они находитесь. Остранение нарушает то, что Гуссерль называл жизненным миром, но дает начало области присутствия, то есть Вселенной, рассматриваемой как область сущности и процессов, в отношении которых мы можем занять научную позицию. Для Дрейфуса проведенные Паттнем и Крипке анализ референции и значения понятий естественного вида является средством объяснения того, как реализм может опираться на социальные практики и культурные воплощения. Например, мысли и разговоры о воде могут направляться нашей культурно обусловленной, так сказать, случайной концепции или стереотипом о том, что такое вода. Например, что это жидкость, которая течет из кранов, заполняет резервуары, имеет определенный вид и вкус и так далее. Но эта концепция, как бы сильно она не определяла то, как мы думаем и говорим, служит лишь для того, чтобы сузить и точно определить референцию того, о чем мы говорим. Как только мы действительно определили референцию, мы пришли к настоящему образцу воды, мы можем оставить миру, реальности, возможность определять природу реального объекта наших мыслей и разговоров. Мы говорим о H2O, даже если мы никогда не слышали о H2O, если мы на самом деле еще не открыли молекулярную структуру воды или если мы попросту не знаем об этом открытии. Опять же, если бы не мы, люди, не было бы ни интереса к воде, ни мысли о воде, ни разговоров о воде, ни проблемы природы воды, ни теории о воде. Но природа воды от нас не зависит. Такой взгляд не только примеряет факт человечности науки с реалистичным представлением о ней, но и объясняет, почему мы не можем достигать научных результатов, когда речь идет о сфере человеческого. В отличие от воды, мы сопротивляемся объяснению, ведь мы сопротивляемся тому, чтобы нас сделали наличествующими или просто происходящими. Поразительная особенность изложения Дрейфуса — не уверен, что эта критика применима к Хайдеггеру и Мерло-Понти, заключается в том, что в нем может не найтись место для феномена переплетения. Это обстоятельство имеет серьезные последствия. Ограничивая наше внимание будто бы фундаментальным уровнем, Дрейфус склонен пренебрегать неизбежно хрупким характером присутствия мира, а также нашего основанного на навыках взаимодействия с ним. В действительности оптимального сцепления не существует. Вернее, оптимальное сцепление — это проблема, возможно, идеал, но достигаемый всегда только частично. Самый опытный игрок может споткнуться, обнаружить, что ему необходимо задаться вопросом, чего требует ситуация на шахматной доске, и самый опытный турист может упасть. Все это не крах, не прерывание потока текущего в фундаменте, основанного на навыках преодоления. Все эти возможности сами являются лишь разновидностями такого преодоления. Эти короткие моменты обдумывания, гуссерлевские мини-эпохе, перемежают нашу обычную вовлеченную жизнь. Мы переплетены уже на фундаментальном уровне. Это не значит, что мы не реагируем на мир или не достигаем, если угодно, открытости к нему. Но это значит, что даже в повседневной жизни мы не избегаем эстетики, необходимости выполнять работу по старанию и даже стремлению навести на сущий фокус, заставить сущий в нем оказаться. То же или вариация того же верно и для науки. Наука тоже будет сочетанием доступа и чистоты. Да, мы не видим кварков, но это не означает, что у нас нет к ним реального доступа. Также мы не видим и эмоций другого человека, но, несомненно, непосредственно их осознаем. Это не постулаты, а детали ландшафта, которые предстают перед нами мгновенно. Они готовы к употреблению. Но такими иногда бывают и теоретические сущности. Мы можем иметь подлинный доступ, например, полагаясь на них, к чисто теоретическим сущностям. Дрейфус, как и Хайдеггер, прав, когда подчеркивает различие между подручностью, доступом и наличностью, чистотой. Но это не стабильные области различия, а проблематичные тенденции, которые требуют взаимодействия и существуют только в условиях переплетения и хрупкости. Каждая вещь проявляется не как одно или другое, а как некая изменчивая флуктуация подручности и простой наличности. Молоток никогда не бывает только подручным, и, соответственно, электроны в молотке, как и дерево или металл, из которого он сделан, никогда не бывают только полностью гипотетическими. На самом деле здесь, другими словами, говорится то же, что я заявлял все это время. В конечном счете не существует такой вещи, как бессознательная, исключительно привычная деятельность первого порядка, будь то взгляд, ходьба, танцы, разговоры или что угодно другое. Причина этого кроется в переплетении. Второй порядок живет внутри первого, как одна из его реальных возможностей, подобно тональности гармонических вариаций. Это не значит, что мы гиперинтеллектуальные рабы рефлексии. Это значит, что мысли, действия, разум и жизнь переплетены. Вдумчивость — это один из наших вовлеченных способов ориентации в мире, а не плод отстраненности. И очень важно, что дрожащие флуктуации сущего — сейчас вещи проявляются таким образом, затем другим — это наша фундаментальная, наша проблематичная ситуация.